do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Это отдел по работе с задолженностью «Быстро деньги» ФК в интересах МФЗ. Меня зовут Соколовский Максим Сергеевич, разговор записывается. Елена Валерьевна, вы правильно? Правильно. Мы звоним по поводу вашего проблемного долга. Составляет он на сегодня 17 143 рубля 10 копеек. Вам сегодня необходимо оплату произвести. Вы деньги подготовили? Для вас денег нет и не будет. Что-что? Для вас денег нет и не будет. Что значит для нас денег нет? Нам фиксировать отказ от оплаты перед компанией Турбозайм? Фиксировать, что хотите, мне все равно. То есть вашему кредитору так и передать, правильно? Правильно, еще привет передайте пламенный от меня. Ага, то есть займы оформляли с целью невыплаты? Ну, можете думать что угодно, мне глубоко индифферентно ваши там доводы, домыслы. Так, Елена Валерьевна, вы отказываетесь от оплаты перед какой компанией? Финколлект или Турбозайм, не пойму. Да мне вообще перед всеми вашими компашками я отказываюсь от оплаты. Так зачем же вы деньги брали тогда? Какое это имеет значение? Ну как какое? Вы сейчас просто эту историю испортите, и все, Елена Валерьевна. И фиг с ней. Так а кто же вам займ потом оформит? Никто. Если мы данные вдруг истории. Кто вам займ оформит? Кредит, ипотеку, рассрочку? Да вы не, себя, возможно, финансовой помощи лишаете. Вы думаете, сейчас денег набрали, вам надолго хватит этих денег, а дальше что будете делать? Да, я так и думаю. Какие компании еще у вас есть? Где вы деньги брали с целью невыплаты? Некорректно задан вопрос, не считаю нужным даже обращать на него. Как это некорректно заданный вопрос? По-моему, очень даже корректный и понятный вопрос. Ну, по-вашему, если корректно, то сами на него и отвечаете. В общем, я так понимаю, Елена Валерьевна, мы с вами взаимодействовать не будем. Не, ну вы приедете же скоро, мне же обещали, что приедет выездная группа, и тогда, конечно, будем. А так, по телефону вот эти... Вы нас не с кем, Елена Валерьевна, не перепутали? Лясы, 20 дней назад вы должны были оплатить перед компанией Турбозайм долг. Не вижу смысла обсуждать эту тему. Если я вам все уже сказала, хорошо. Ничего непонятно еще. В общем, сегодня вам нужно деньги внести, если денег не поступает, мы вас ждем до вечера. Если денег не поступает, мы фиксируем информацию о вашей просрочке в бюро кредитных историй. И на протяжении 10 лет документы там будут храниться, об этом есть в статье 217 федерального закона. И займы, кредиты и банковские продукты вам, скорее всего, вряд ли кто-либо оформит. Сами этого добиваетесь. Да, именно этого и добиваюсь. Вы очень зря, потому что, когда вам деньги понадобятся в следующий раз, да, мне тоже неинтересно, что вы думаете по поводу моего мнения. Вы просто вспомните мои слова, когда вам деньги понадобятся. Вы навязываетесь людям, звоните и свое мнение навязываете. А я хочу, чтобы вы запомнили мои слова, Елена Валерьевна, что потом, когда вам понадобятся деньги, вам вряд ли кто-либо их предоставит. Оттуда и то больше информации можно почерпнуть, чем из ваших пустых слов. И о чем вам повествует целлофановый пакет, поделитесь со мной. Не поделюсь. Какая информация исходит от него? Не поделюсь. Вам, если лишнюю информацию предоставить, вы потом... Вы просто, Елена Валерьевна, неконструктивный диалог сейчас ведете, а потом, когда проблемы у вас возникнут, мне просто... Что движет такими людьми, которые берут деньги с целью невыплаты? Ой, да мне вам эти деньги чем-то помогли, вы мне скажите? Чем-то вам эти 11 тысяч помогли? Что вы на них купили? Помогли на... Коммунальные услуги оплатили? Знаете, чем мне помогли? Мне теперь вот такие вот смешные идиоты, как вы звонят, и очень меня... Ваше мнение субъективное оставьте при себе, хорошо? И доказывать ничего никому не нужно. Я буду транслировать вам в ухи. Ваше субъективное мнение, Елена Валерьевна, оставьте при себе, мое хорошо? Мое субъективное мнение будет транслироваться каждому, кто врывается в мое личное пространство путем совершения... Ваше личное пространство никому не нужно, Елена Валерьевна, если вам не поверьте нужно мне. Мое личное пространство, то не надо мне звонить. Мы звоним по поводу тех денег, которые вы должны вернуть. А больше нам совершенно от вас ничего не нужно. Нарушаете. Именно поэтому я и буду транслировать то, что считаю нужным. Елена Валерьевна, если вы считаете, что непосредственно к вашей персоне есть какой-то интерес, вы ошибаетесь. Есть интерес к деньгам, которые вы не вернули. Так что оставьте ваше мнение, пожалуйста, нет, при себе. Хорошо? Не нужна вот такая вот дешевая попытка самоутверждения. Это вам она, наверное, нужна. Мне нет. Так что вы можете быть свободны, денег нет. Если вам это не нужно, так не самоутверждайтесь, оскорбляя незнакомых людей по телефону и сравнивая их с целлофановыми пакетами. В чем же проблема? Это еще комплимент для вас, что я вас с пакетом целым целлофановым сравнила, а не с грязью из-под ногтей, не этими микробами из-под ободка унитаза. Так что вы благодарны мне должны быть. Елена Валерьевна, вы просто себе будете благодарны потом, в дальнейшем. Я тебе вообще так благодарна. Я для себя очень много чего делаю, и поэтому я себя люблю и очень тебе благодарна. Так кому же вы потом докажете? Кому же вы потом докажете, когда за займом обратитесь в другую компанию? Я не буду никуда обращаться. Как это не будете? Ну так, у меня... Да вы знаете, что 10 лет, Елена Валерьевна, это долгий срок. Представляете, 10 лет вам назад было 31 год. Молодые были еще здоровые. А прошло 10 лет. За 10 лет сколько всего произошло? Сколько всего произошло? Нет, я к вам на «вы» просто обращаюсь. Я привык уважительно к незнакомым людям относиться. Когда вы обращаетесь на «вы» к женщине и говорите в прошлом о ней, то молодая вы была, Елена, и здоровая. Вот так вот правильно говорите. Чтобы вы мне потом сказали, вы ко мне на «ты» обратились? Нет, я не хочу. Зачем? Такие люди, Елена Валерьевна, обычно, которые займы не возвращают, они слушают, представляют жалобы потом на нашу организацию. Кому-нибудь другому. Мне какие сказки? Неинтересно. Какие вас, сказки? Кто там вам жалобы пишет? Кто не пишет? Какие сказки? Кто вы мне вот эту чушь несете? Она мне зачем вообще? Да где же вы еще эту информацию-то получите, да если не от нас? Да она мне нужна, эта информация. Вы как, блин, этот, неуловимый Джо, который неуловимый не потому, что его поймать никто не может, не а потому, что такого. Его не ищет никто. Не знаю такого. Ну, понятно, откуда вам. Это ж мозги нужны, чтобы знать классику отечественного юмора. Классика отечественного юмора? Ага. Это какое-то произведение есть? Это так и называется? Какое-то произведение есть, да. Ну, их посоветуйте, много. Я, может быть, прочитаю. Книжки есть две, кроме вот той пурги, которая написана в вашей, на вашем мониторе. Вы серьезно считаете, что я сейчас с монитора с вами разговариваю, правда? К прочтению. Первое – это Гражданский кодекс. Второе – это Конституция. Когда вы учите от стих до стих, звоните, обсудим. Вы собираетесь слушать, как я вам Гражданский кодекс пересказываю или что на память? Конечно, да. Так вы же скажете, я по монитору читаю, Елена Валерьевна. Больше будет толку, чем вы вот эту пургу несете. Вы считаете, что мы законы не соблюдаем и не знаем их? Несусветная же фигня. То, что вы говорите, несусветная, просто бредятина. Я не понимаю, как вы можете на кого-то так, на кого-то вот этой хренью воздействовать, кого-то мотивировать? Кого-то это мотивирует? Ну, для некоторых людей, Елена Валерьевна, добросовестных людей, их кредитная история очень важна, например. А мы людям звоним и предупреждаем, потому что многие не в курсе, чего они добиваются. 18 раз. Вы же мне с первого раза, когда сказали, я же сказала, что мне все равно, но вы думаете, мне мало. И вы 17 раз мне повторяете про эту кредитную историю, мне все так же все равно. Я просто хочу помочь вам, Елена Валерьевна, может быть, вы что-то не поняли. Совершенно не, я вам повторюсь. Но это вы так думаете, что вы не нуждаетесь в нашей помощи. На самом деле, вы уверены в вашей безнаказанности, что вы правы. Абсолютно не требуется. За всех людей не стоит утверждать. Если вы испытываете одиночество, то примените себя в какой-то другой, более цивилизованной и более благородной отрасли. В детский дом съездите, детишкам конфеток купите. Вот это будет польза. А вот эта вот помощь, она мне абсолютно индифферентна. Каждая Елена Валерьевна для себя выбирает свой род деятельности. Да, а вы выбрали попрошайничество для себя. Так что же вы тогда хотите? А что же вы, Елена Валерьевна, в детский дом-то не устроились, скажите мне? А раз... откуда вы знаете, куда я, кем и где устроилась? Потому что я знаю, что вы помощником воспитателя работаете в школе. Ну, так а не в детском доме. В детском доме можно что ли только работать? Там волонтером еще можно быть, бесплатно людям помогать. Это вы привыкли все лишь бы кость рвать какую-нибудь себе, лишь бы за бабло. А вы представляете, некоторые бесплатно делают что-то для людей. Ну, видимо, у этих людей слишком много свободного времени, раз они могут себе позволить делать что-то бесплатно. Вам с 8 утра до 10 вечера, натемяшив гарнитуру на башку, надо названивать и людям нервы трепать. Это очень важный труд, очень ценный, да? Что значит нервы трепать? Ну, так вы эти... Мы с остальными людьми общаемся, объясняем им ситуацию. Для тех, которые не в курсе. Исключительно тем, что пытаетесь оказать психологическое воздействие. Мы занимаемся, Елена Валерьевна, просвещением людей на темы, касающиеся законодательства. Сколько штрафов, как вы, я периодически мониторю. Столько, сколько вам присуждает по ССП штрафов за нарушение 230-го федерального... Так вы, видимо, сейчас не работаете? Ни одному коллекторскому агентству никто столько штрафов не присуждает. Вам штук по 5 за месяц. Хлоп. Елена Валерьевна, я считаю, что ни одно агентство не работает по двум компаниям по всей России. Вы клиентскую базу-то сравните. И что? И поэтому вам можно нарушать? Соответственно, и расходов. Ага, на нарушение больше законодательства, да? Ну, происходит штрафов иногда такое, когда, например, система... дает сбой, да, по количеству взаимодействия. Вот если вам, Елена Валерьевна, вместо трех-четыре звонка поступят, вы же пойдете жалобу писать, так правильно? И таких людей на самом деле жалобу много. И на каком же основании? Вот на видите, вы не знаете законодательство. Вот таким людям мы и звоним, в федеральном законе что там написано, что вы можете звонить один раз в день или два раза в неделю, если иное не предусмотрено соглашением. А соглашением предусмотрено. А у нас с вами финансово конечно предусмотрено. Есть какое-то соглашение? Мы с вами работаем по агентскому договору, по у тем условиям, которые вы заключали с компанией «Турбозайм». Елена Валерьевна, вам нужно мы со мной заключить право соглашение. И мы имеем право требовать вам от вас оплату вашего долга, в том числе. Я более чем уверена, что моя жалоба найдет своего судебного пристава, который направит эту жалобу в арбитражный суд, и вы снова получите милый штраф в размере 50 тысяч рублей. И буду так поступать каждый день. Вот скажите, пожалуйста, вы как нас представляете вообще, как нашу компанию? Я представляю вас как сборище непуганных идиотов. А чем мы занимаемся? Где мы находимся, например? Вы занимаетесь попрошайничеством, звоните людям, выдумываете всякую несусветную хрень, угрожаете, оказываете психологическое воздействие на людей. И за счет этого, когда люди юридически неграмотные, психически неустойчивые, вы вышибаете долги. Примерно этим и занимаетесь. Где вы находитесь, не знаю, зарегистрированы в Ульяновске. Так вот как раз-таки в Ульяновске мы и находимся. Адрес наш, это не секрет, здесь наш центральный офис. Мы работаем в рамках законодательства. Да, и каждое поэтому ежемесячно получаете штрафы от своих устройств. О каждом действии, Елена Валерьевна, мы отчитываемся в подконтрольный орган. А подконтрольный орган – это Федеральная служба судебных приставов. Это не оправдание, я просто хочу, чтобы вы поняли, что никто вам из подвала не звонит и не угрожает. Я ни перед кем не собираюсь оправдываться. Я просто хочу, чтобы вы поняли, так же, как и суть нашей работы, звонить людям, объяснять. Вот вы не правы, например. Вы не правы. Вы не правы. Вы не правы. Вы не правы. Если, Елена Валерьевна, если вы... 20 раз повторить, что я не права, но у вас ничего не получится мне доказать. Потому что если вы прочитали на каком-то сайте о 230-м федеральном законе, вы хотя бы полностью закон прочитайте. Опытом. И я понимаю, что таких, как вы, щенков, надо щелкать по носу, что я и собираюсь ежемесячно, наверное, даже еженедельно делать. Поэтому поверьте, то есть вы пролезаем, чтобы общаться с нашей компанией. И чтобы вас наказать посильнее на деньги. А чем вы нас наказали? Так накажу еще штрафами. Штрафы ФССП. Не я, государство вас накажет. Я-то что? Я человек маленький. Я могу только... Но мы, Елена Валерьевна, закон не нарушаем. Ну вот, судебный пристав. Я еще раз повторяю. Вы нарушаете вы или не нарушаете? Чего вы это мне тут доказываете? Вы ему будете доказывать. Перед судьей будете оправдываться. Не перед... Да нам ничего доказывать им не нужно. Да, ну вот это все... Они нашу деятельность контролируют, Елена Валерьевна. и штрафы регулярно выписывают за вашу законную деятельность, да? Просто так. Елена Валерьевна, у вас машина есть, скажите, пожалуйста? 16 штук. 16 машин. Угу. Сколько штрафов у вас за нарушение правил дорожного движения? Неужели? Ужели. За всю жизнь ни за одного штрафа. А вы ни одного. Какой стаж вождения у вас? 20 лет. Не может быть. Ну, если у вас руки не из того места и башка не на месте, то это не значит, что у всех так же. Ну, вы это всей России, скажите, Елена Валерьевна, потому что штрафы да, есть у каждого водителя, как минимум один был всегда. Вы не подстраивайтесь, не надо. Вам до всей России, как до Киева раком. А мы в России находимся, Елена Валерьевна. Да, что значит нам до всей России? Но это не значит, что вы какой-то срез большинства. Вот сотрудники Финколлекта, это где-то за гранью разумного. Причем здесь сотрудники Финколлекта? За чертой бедности и за... Я не о сотрудниках Финколлекта сейчас говорил. За чертой разумного находятся. Так что не надо пристраиваться к адекватным людям. Вот не надо пытаться делать вид, что вы нормальный человек. Серьезно. Не выйдет. Я не пытаюсь делать вид, Елена Валерьевна. Ну вот и не я пытаюсь. Такой, какой я есть. Вот и получайте обратную связь от Вселенной в лице меня в данный момент, что неадекваты ж вы, нормальный мужик, для это такую ваша, работенку ваша, вшивую. Ваше субъективное мнение, я, Елена да, Валерьевна. Ни в коем случае нормальный бы мужик... Обо мне, о нашей работе, работу, ваше субъективное мнение. Какой вшой надо просто быть, чтобы по телефону с левых номеров звонить и потявкивать там чего-то. На самом деле... А мне вот интересно, Елена Валерьевна, это где же помощнику воспитателя оплачивают доход в размере 50 тысяч рублей ежемесячно? Так вот, в стране, в нашей, в России, грамотные люди хорошо зарабатывают. Представляете? Это вы даже, ведь даже не воспитатель, а помощник воспитателя. И вы, что получается, теперь? Зарабатываете 50 тысяч рублей. Что теперь? Но это на самом деле... Под сомнение можно поставить. А что, если мы вашу анкету через службу безопасности проверим, как считаете? Через 17 служб безопасности. В вашей организации подтвердят эти данные? На вашу вшивую работу... Вашей организации, вашей организации, где вы работаете, подтвердят эти данные? Никто ничего подтверждать не обязан. Вы можете в судебном порядке исключительно обратиться, и то вас над вами посмеются, и нафиг вас пошлют. Потому что вы никто, и звать вас никак. Зачем в судебном порядке? Просто смотрите, просто Елена смотрите. Валерьевна, мы можем обратиться в вашу компанию и уточнить этот вопрос. Действительно ли вы столько зарабатываете и работаете ли там вообще? Звонилка позвонит на мою работу, и точно так же его отправят лесом, потому что разглашать какие-то мои данные люди не будут. А при чем здесь звонки? Может быть составлено обращение? Могут официально обратиться, а их официально пошлют лесом. И что дальше? Елена Валерьевна, во всех организациях предоставление информации идет по запросу. По телефону, да, многие компании не разглашают. Да а по запросу, хоть по запросу. Запросы. Вам не, перед вами не обязан никто отчитываться, где и сколько. Не обязаны, но могут эту информацию предоставить. Не могут, бросьте. Глупости. Заняться людям больше нечем, кроме как отчитываться перед каким-то вшивым Финколлектом. Обычная, они на работе находятся, почему бы не предоставить информацию потому о вас, Елена Валерьевна? Потому что вы никто, и звать вас никак. То, что вы себе Елена Валерьевна, вот опять же, пожалуйста, не проецируйте свое субъективное мнение на всех, хорошо? Какого-то напускной своей значимости вы можете рассказать кому-то другому. Люди не нужно проецировать ваше мнение на всех остальных, хорошо? ООшка, с уставным капиталом, не нужно отвечать за всех адекватных и образованных людей. Вам никто ничего не должен, абсолютно. И вас могут платить лесом. Вы нам должны, Елена Валерьевна, 17 143 рубля 10 копеек. Я вам не должна ни копейки. И Елена Валерьевна, то, компания Финколлект вы... находится в группе компаний, что и Турбозайм. Так да, что вы это другое должны нашей компании. Только это другое юридическое лицо, и как минимум компания «Быстроденьги» нарушила 230-й федеральный закон, Турбозайм, вернее, нарушил 230-й федеральный закон, когда не уведомил меня о том, что передал Финколлекту дело даже по агентскому договору. Обязан это был сделать по 230-й. Конечно, так в личном закон, кабинете у вас уведомление есть? Личный кабинет не является способом уведомления. Не является. Вот, Елена Валерьевна, пожалуйста, письмо. давайте тогда обсудим письмо. Этот момент. Нет, вы уверены в своих словах? Я уверена на 100% в своих словах. Прям, уверен, на 100% прям, в своих словах. Да. Вы уверен. Готовы мне сейчас 9-ю статью 230-го федерального закона процитировать? Там что написано? Там написано, что кредитор при привлечении иного лица к возврату просроченной задолженности в течение 30 дней с момента привлечения данного лица обязан уведомить должника о передаче дела третьим лицам путем направления заказного письма с уведомлением о вручении, либо путем... Или путем вручения уведомления под расписку, либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. У нас нет такого соглашения. Есть соглашение. Нет, этим способом является личный кабинет. Вы, ну, хоть к чему-то мы пришли. Вы что говорите вообще? У меня есть право, конституционное право на информацию. А если у меня нет интернета? Как я, каким образом? Если я бы у вас не было интернета, как Ирина Валерьевна, вы бы не смогли этот займ оформить. Ну, был, а потом пропал. Вот сгорел. Ну, значит, меня... ищите возможность снова. Нет, это исключительно ваши проблемы, не наши. Малышка, нет, ошибаетесь. Вы поймите мозгами своими, вот остатками, там вот то, что осталось по сусекам, наскребите. И включите вот это вот, что закон не может обязать человека иметь интернет и компьютер. Я вам еще раз говорю, Лена Валерьевна, двумя сторонами заключается договор. Если вы подписали этот договор, значит, вы согласились, значит, у вас есть возможность выйти в интернет. Вам периодического леща, который вы Елена Валерьевна, от меня тоже огребете. Да вы не понимаете, о чем я вам говорю. Да вы не понимаете, о чем я вам говорю. Вы просто говорите. Если мы с вами заключили соглашение, что такое соглашение? Что такое соглашение? Вы согласились с этими условиями. Вы согласились с тем, что у вас есть доступ в интернет. Вы согласились с тем, что вас уведомлять будут через личный кабинет. Я не понимаю, что за дебил? Мы с Финколлектом вообще хватит ничего. Меня оскорблять, Елена я Валерьевна. Я только дозвон. Что за дебил? Хватит меня оскорблять. Вы ничего не добьетесь. Говорить. Ничего не добьетесь. Где мозги твои? Скажи мне, где твои мозги? Ну, вы же был же когда-то маленький беловолосый мальчик, сказал там, или темноволосый, в классике прыгал с девочками. Ну, наверное, же не об этом же ты мечтал. Ну, кем же ты, чмошник, вырос? Ну, что ж ты за дебил-то такой, господи? Елена Валерьевна, а вот теперь остановитесь и послушайте меня. Да иди ты в жопу тебя слушать, ты ни хрена умного. Наша компания, я говорю, компания Турбозайм, потому что это тоже наша компания, относится к группе компаний. Ничего умного ты не сказал. Уже не вижу смысла тебя слушать, шуршание листвы послушать, вот там больше информации. Будет навеяно ветром. Вы просто еще раз внимательнее законы перечитайте, если меня слушать не хотите. Вы сейчас просто не хотите осознавать, что... Я таких раз, два, три. Где ты учился, сыночек? Я там преподавала, поэтому... Ты можешь мне тут пытаться чего-то там жужжать, но я уже сказала, ни копейки твоя вшивая конторка от меня не получит. Я еще раз повторяю, если вы меня слушать не хотите, перечитайте законодательство.